Кажется, наши враги полны сюрпризов. Достать этих монстров не так-то просто, так что либо их украли или воссоздали с нуля, либо их кто-то отдал, высказался Михаил. Будущему трупу эта информация ни к чему. Голос со стороны атакующих привлек к себе внимание, и доносился он из новой печати телепортации. Когда процесс телепортации закончился, жертвам атаки предстал демон с длинными черными волосами, заплетенными в хвост из бледной кожи, делающий его похожим на вампира. Сазикс с Серафолу сразу узнали своего врага, да и Арата со следящим за обстановкой Вали тоже. Крузери Асмодей прибыл на поле боя лично, и ничего хорошего это не сулило. Крузери. Сазикс удостоил своего знакомого из прошлого лишь именем, при этом внутренне напрягшись. Он хорошо помнил потомка Асмодея, а потому помнил и всю опасность этого демона. Сазикс, ничтожная фальшивка. И Серафолу тоже здесь. Как кстати, жаль, Фалбиума здесь нет, так бы я с радостью оторвал ему голову и вернул себе свой титул, но ладно, и до него очередь дойдет. Что-то вы, кстати, не сильно рады меня видеть. Неужели я явился не вовремя? Значит, ты организатор этой атаки, Крузери. Зачем тебе все это? Спросила Серафолу, хотя ответ для большинства и так был очевиден. Очевидно же, исправлять ваши поступки, с презрением сказал Крузери. Мало вам было начать войну среди демонов и начать превращать преисподнюю в посмешище, так вы еще решили запятнать демонов союзом с нашими природными врагами. Демоны и ангелы на одной стороне. Вам самим не противно от этого, ублюдки? Мы хотим мира для выживания и процветания библейской фракции, и мне очень жаль, что ты не можешь этого понять, Крузери. Не знаю, как тебе удалось все это устроить, но скажу это только один раз. Отзови атаку. «Сложи оружие, и тогда я позволю тебе остаться среди живых», — холодным тоном проговорил Сазикс. «Остаться среди живых? Ха-ха-ха-ха-ха, а ты тот еще шутник, Сазикс. Вы сейчас немного не в том положении для таких требований, да и кроме того, как прикажешь мне верить словам предателя, ничтожество? Ты ведь уже делал такие обещания в прошлом, помнишь? Или мне напомнить тебе об этом? Моему брату ты тоже обещал пощаду и справедливый суд во время войны, он сдался, и что в итоге? Никого ты не пощадил, двуличная алая мразь, просто перебил всех сдавшихся. И в этом твое слово, да, ты просто избавился от моего младшего брата, хотя он послушал тебя и сложил оружие, так чего тогда стоит твое обещание, ублюдок? Крузери, я, замолчи, ты и твои дружки, кучка гребаных предателей, отнявших у нас все, наше наследие. Наши семьи, нашу историю, наши фамилии. Я прикончу всех вас, а после мы приведем ад в порядок, но ты, Крузери, указал на Сазикса. Тебе я отомщу сполна. Ты убил моего брата, даже бровью не повел, так может нужно поступить с тобой по справедливости, убить твою ненаглядную сестру, а после и весь твой вшивый клан, ублюдок. Думаешь, я позволю тебе это сделать? В глазах Сазикса загорелся красный огонек. Думаешь, это что-то изменит? Наивный, мы хорошо подготовились к этой атаке, и сейчас ты в этом убедишься. Закончив фразу, Крузери щелкнул пальцами, и как по команде все убитые сосульками химеры буквально восстали из мертвых и вновь ринулись в атаку, пока их с дальнего расстояния поддерживали маги. Серафолл и Шимхазе использовали свои силы для уничтожения атакующих, но им самим пришлось защищаться от атаки сверху, что едва не задело всех участников саммита. С неба уже нападали новые виды монстров, при этом они совершенно не испытывали страха смерти. Если чувства Араты не лгали ему, то эти создания вообще не имели разума, походя скорее на биороботов с одной единственной целью в своей голове – убить всех участников саммита. Это и есть та помощь от Фобоса, постоянно регенерирующие монстры с кучей разных особенностей, огневой поддержкой и, если я ничего не путаю, адаптацией к урону. Думала Рата, смотря на попытки библейских отбиться от атаки и защитить младшие поколения. Хитро, как ни крути, Сазикс не может использовать всю свою силу из-за барьера и наличия здесь своих союзников, ведь тогда они пострадают, и это в лучшем случае. Остальные главы фракции вынуждены тратить приличное количество сил и внимания на защиту остальных, так кроме этого у врагов куча магов, а библейские каждую секунду теряют свои силы, и вскоре это сильно скажется на них, да и Вальбурга с ее Лангином весьма опасна в такой обстановке. Названная особа, надо сказать, вполне неплохо теснила Азазеля с его драконьей броней, при этом ничуть не стесняясь поливать огнем остальных членов саммита. «Арата Семпай, вы не будете помогать отбиться от атаки?» – задала вопрос Широне. «Думаешь, надо? Они меня в предательстве были готовы обвинить, Так стоит ли тогда им помогать? Было непонятно, шутит ли Арата. Но ведь тогда вас точно будут считать потенциальным врагом. Арата, хоть я и не хочу никак помогать демонам, но тут сестренка права. Они уже относятся к тебе с подозрением, так что лучше не давать им повод для еще больших опасений. Курака высказала согласие с Широни, не забывая поддерживать небольшой, но крепкий барьер вокруг их троицы. В каком-то смысле вы, конечно, правы. Договорить Арата не успел. Неожиданно для Никомат парень резко выпрыгнул с барьера и в воздухе отбил летящую в них атаку, приземлившись прямо под атакующим в небольшом отдалении от здания Академии. «И какого дьявола ты творишь, Крузери?» С холодом в глазах посмотрел Арата на атакующего. «Тебе жить надоело, Фиддлстикс? Какая приятная встреча!» Крузери показал злобную усмешку. «Видишь ли, ты сам сказал, что не являешься одним из нас, а находишься при этом среди наших врагов. Как по мне, весьма показательный момент. Ты настолько жаждешь моей смерти, что тебе даже призрачный повод для этого не нужен. Не боишься сломаться от своих амбиций, и наличие Сазикса тебя не смущает? Тебя я презираю не меньше Эловласова, ублюдка, а он сейчас и так в невыгодном положении. Слишком долго ты позволял себе вольности в нашу сторону, прикрываясь спиной своего учителя. Так будешь ли ты таким смелым без нее? Один на один, я уже убил Кокобеля, а он был не слабее тебя. Думаешь, осилишь такое?» Арата приготовился к атаке. «Он не знал о тебе того, что знаем мы». Крузери сразу запустил в парня кучу демонических сфер, но после был вынужден уворачиваться от ответной атаки в спину сблизившегося с ним Араты. Потомок Асмодея хоть и не дотягивал до Кокобеля физической силой и скоростью, но компенсировал этот недостаток своей родословной и магической мощью. Крузери знал множество заклинаний, проклятий и магических искусств, и сейчас не стеснялся демонстрировать свои умения против столь ненавистного ему ублюдка, щедро усиленный змеей Офис. Арата же демонстрировал дичайшую скорость атак и передвижения, уклоняясь от большинства ударов, стараясь добраться до заклинателя. Курака с Широни хотели помочь ему, но им самим пришлось защищаться от других атакующих. Из-за разгара битвы никто не услышал разговор демона с человеком, однако мельком главы фракции все же наблюдали их бой. «А он быстрый, побыстрее меня», — думала Зазель, одновременно с этим пытаясь задеть Вальбургу, но той каждый раз удавалось либо уйти от атаки телепортацией, либо защититься от нее пламенем. Волшебница даже покрыла себя подобием огненного покрова, что стало весомой проблемой в битве с ней. «А ты точно глава падших, старикашка?» Создав крупный сгусток огня в форме змеи, Вальбурга продолжала напирать на Азазеля. Тому удавалось неплохо противостоять ей, но гимн испепеления буквально служил волшебнице едва ли не абсолютной защитой и атакой одновременно. А она действительно опасна. Кажется, придется выложиться на полную. Усиленная змеей Офис, о чем сам падший еще не знал, Вальбурга действительно была крайне опасна, а потому падший усилил свой напор, начал применять силу света и силу Фафнера с большим рвением. Уворачиваясь от самых разнообразных огненных атак, ему все же удалось задеть волшебницу ударом в бедро, но та, телепортировавшись, избежала большей части урона. «Ублюдок, повредил мое платье». Вальбурга, правда, не особо расстроилась этой ране, почти мгновенно залечив ее. «Я выжгу твои крылья, пернатый. Ну попробуй, Готесса». Окружающее Вальбургу пламя в виде змеи распалось на десятки огненных шаров, что на огромной скорости полетели в падшего. Тот успевал уйти от атаки, но не достигнув цели, фаерболы сжались и словно детонировали в воздухе, накрывая приличную область поля битвы пурпурным огнем. Кое-как Азазелю удалось защититься от пламени, но броня на его левой руке была сильно повреждена. Больше всего к шоку для следящих за сражением конной студсовета стали потери среди самих атакующих, ведь огонь по большей части задел именно магов. Находящиеся ближе всего к эпицентру взрыва умерли мгновенно, а другие еще успели помучиться от ощущения сгорания собственного тела. Они даже не успели начать кричать, все длилось жалкие мгновения, но для попавших под пламя магов эти мгновения были полны адской боли, ведь некоторые из них буквально чувствовали сгорание собственных мышц и внутренностей перед смертью. «По-моему, ты воюешь не в ту сторону. Тебе своих союзников не жалко? Ха, какое мне дело до неудачников, маячащих под ногами? Мне нужно лишь прикончить всех вас, библейских, а на остальное плевать». Новая атака пламенем не заставила себя долго ждать. Огненные змеи, сблизившись с Азазелем, постарались оплести и прожечь защищающую его броню, но падший не собирался просто стоять на месте. Он ответил на это шквалом копий света, запущенных в волшебницу с разных сторон, от которых она, конечно, защитилась, но тем самым отвлеклась от Азазеля, что дало ему возможность совершить новую атаку. Создав в левой руке нечто вроде трезубца, падший набрал скорость и буквально влетел в Вальбургу, нанося ей сильную рану в живот, а после отлетая от нее с потерявшей подвижность рукой. Пламя вокруг волшебницы успело прожечь броню и сильно повредить конечность, однако за это она поплатилась не смертельной, но очень болезненной раной. Ска. Лицо Вальбурги исказилось болью и гневом, пока она сама пыталась залечить рану и поддерживая вокруг себя плотный слой огня. «Я превращу тебя в пепел, ублюдочный старик». Азазель заметил, что на руке истерички засияла зеленая печать, и смутно видимый на ней узор не предвещал ничего хорошего. Огненная змея вокруг Вальбурги петлей приблизилась к падшему и буквально выжгла дотла его левую руку, что правда не сильно смутило Азазеля. Никто так и не услышал от него криков, а сам он лишь пришел к выводу об усилении и без него того сильного пламени гимна. «Ты уж извини, но левой руки у меня нет давно, а вот протез жалко, я на него немало времени потратил». Хотя Азазель сохранял насмешливый тон, но резкое усиление мощи своего противника он заметил, и это не могло не напрячь лидера Григори. Больно уж интересный орнамент у нее на руке. Неужели и вправду бесконечность? Вальбурга ответила на это едва ли не звериным рыком и атакой кучей огненных копий, имитируя прием падшего. Те ожидаемо взорвались, приблизишь к Азазелю, и, как и в прошлый раз, часть поля битвы покрыла пурпурное пламя, а часть магов и химер погибла смертью мучеников, заживо сгорев в яростной атаке. «Гребаная психичка, не бей по нашим, ты же сама лишишь нас наших войск». Даже Крузирию пришлось попытаться усмирить пыл своей союзницы, за что он едва не поплатился ударом в спину от Ишимуры, но сумел вовремя сделать телепорт в сторону. Гребаный кастер совершает атаку и сразу сбегает, но вынужден признать, реакция у него что надо, да и мощь со скоростью каста заклинаний весьма хороши. Думал Арата, призывая демонические руки и пытаясь ими добраться до Асмодея. Еще и эта психичка своим пламенем настроения не добавляет. Атакуя они меня одного одновременно, и было бы очень весело. Остальным участникам саммита тоже было чем заняться. Постоянно регенерирующие и адаптирующиеся к урону химеры с огневой поддержкой магов стали крайне неприятным противником для ангелов и демонов, а постоянно высасывающий силы барьер лишь сильнее усугублял положение. Использовать свои силы по полной главы фракции не могли, ведь так они бы нанесли больше урона своим же союзникам, постоянный отток сил тоже мешал, а к более слабым атакам химеры довольно быстро адаптировались. Даже Сазиксу пришлось применить частицу своего разрушения, но одновременно с этим именно он больше всего сдерживался в атаке. Непонятно как, но оккупантам удалось не просто сделать барьер высасывающей силы, а еще улучшить его и добавить одно очень неприятное свойство. Чем больше сил применяет жертва, тем сильнее действует откачка, причем сразу на всех жертв, и если Сазикс применит слишком много своих сил, то остальные могут и вовсе погибнуть от истощения. Буквально все в этой атаке было нацелено на максимальное ослабление членов саммита. Этот ублюдок действительно быстрый верток. Если дам ему приблизиться слишком близко, то это может очень плохо закончиться. Крузири хоть и презирал Ишимуру, но не мог не признать очевидного. Его противник был опасен, и относиться к бою с ним несерьезно будет фатальной ошибкой. Ты силен, но и на тебя есть управа. Этот умелец уверил, что артефакт создан специально против тебя, вот и проверим, нужно только привести все в нужный вид. Демон судорожно применял новые заклинания, дабы не дать Ишимуре приблизиться к себе, и одновременно с этим прокручивал в голове слова человека, что подготовил орудие против ученика бесконечности. Ваш противник быстр, никому из вас не сравнится с ним в скорости, а бешеная регенерация сделает большинство ваших атак бесполезными или малоэффективными. Не вздумай подпускать его к себе слишком близко, но и не позволяя ему уйти слишком далеко. Чтобы план с его поражением сработал, придется совершить несколько приготовлений, иначе артефакт не сработает. Что именно нужно сделать? Первое. Нужно столкнуться с Фиддлстиксом в прямом бою, и в течение некоторого времени сражаться с ним. Не выкладывайся на полную, ведь тогда он тоже начнет атаковать сильнее, а этого ты можешь и не пережить. Не так важно, как именно ты будешь действовать, главное в течение нескольких минут продержаться в прямом бою с Фиддлстиксом и дать ему разогреться, а браслет сам даст тебе понять, когда нужно переходить к следующему этапу. И да, это должен быть одиночный бой. Никто не должен в ненужный момент прийти на помощь твоему врагу, иначе настройки не сработают должным образом. Крузири хоть и был недоволен такими условиями, но предполагаемый результат стоил того, а потому демон исправно гонял Фиддлстикса по территории Академии, не давая тому повода разогнаться еще сильнее. К счастью, у потомка Асмодея всегда был хороший контроль силы и умение совершать нужные комбинации заклинаний для контроля поля боя. Ишимура вновь и вновь сближался с противником, но тот каждый раз отгонял его новой комбинацией атак или барьеров, и все приходилось начинать заново. Ауру и безмолвие парень берег на крайний случай, дабы случайно не повторить ошибку прошлого и вновь не лишиться контроля, да и наличие потенциальных зрителей вживую действовало как ограничитель. В какой-то момент этих смертельных танцев Крузири почувствовал нечто странное на своей правой руке. Черный браслет слегка сжал запястье носителя, а на его поверхности возникли алые узоры, визуально похожие на трещины. Первое условие применения артефакта было выполнено. Когда браслет проанализирует движение противника и просканирует его, нужно будет сделать кое-что посложнее. Тебе придет пустить кровь своей жертве. Хватит даже капли, но кровь должна попасть на браслет. Я снабдил артефакт специальным орудием для облегчения этой задачи. Оно сработает по твоей мысленной команде, но нужно сделать это с первой попытки, иначе Фиддлстикс уже едва ли попадет под эту атаку. Асмодей, не теряя времени, буквально закидал Фиддлстикса волной из атакующих демонических сфер, намереваясь разорвать своего противника. Используя демонические руки и скорость, Арата либо уклонился, либо защитился от всех снарядов, но из-за этого на мгновение потерял в скорости. Этим не мог не воспользоваться Крузири, мгновенно активируя браслет, после чего из него в Ишимуру на бешеной скорости вылетел черный жгут с заостренным концом и задел его ногу, оставив после себя кровоточащую рану. И что это было? Рана на ноге Араты почти мгновенно зажила, поэтому смысл данной атаки был ему совершенно непонятен, пока он не почувствовал нечто странное в своей ноге. Ее словно что-то сжимает изнутри, а сама конечность начала становиться более тяжелой. Какого? Твою мать! Ударом одной из демонических рук Арата буквально оторвал себе ногу, но было уже поздно, нужного эффекта он не добился. Оторванная конечность почти мгновенно растворилась, а вот новая не спешила отрастать, хотя с уровнем регенерации парня уже должна была сформироваться. Все же догадался, отброс, с усмешкой произнес Крузири. Яд, нервно подумал Арата, с шоком осознавая, что тот за считанные мгновения распространился по всему его телу. Что это за отрава такая? Жгут с каплями крови своей жертвы же успешно сложился обратно в браслет, а тот в свою очередь мгновенно впитал алую жидкость и засиял новыми алыми узорами. Ну что, регенератор, приятные ощущения. Этот яд буквально заставляет жертву гнить изнутри, и твоя регенерация лишь продлит мучения, замедлив процесс. Крузири был очень доволен представшим перед ним зрелищем. Фиддлстикс едва стоял на одной ноге, пока вторая с очень большой неохотой только начинала отрастать, пузырясь от гноя, а судороги по всему телу парня намекали на крайне болезненные ощущения. Враг Асмодея буквально гнил изнутри, это ли несчастье, но дело еще не было окончено. Браслет впитал кровь Фиддлстикса, яд успел распространиться по его телу и начать свое воздействие, а значит осталось лишь одно. Последний штрих, и столь ненавистная старыми владыками мразь будет не просто выведена из игры, но еще и окунется в пучину страдания и боли. Тело самого Араты в это время действительно было в, мягко говоря, поганом состоянии. Парень буквально чувствовал, как его рвет на куски изнутри, и из-за постоянного урона и замедления регенерации его тело начало воспроизводить все больше изменений, приводя Арату в состояние зверя. Волосы начали темнеть и покрываться листвой, на голове прорезались ветвистые рога, а лицо вновь покрывали швы. Когда яд сделает свое дело и доведет мальчишку до начала мутации, настанет черед последнего аккорда. Тебе нужно точно подгадать момент, когда тело Фиддлстикса только начнет меняться, не достигнув максимума, иначе тебе не выжить, и когда его аура начнет проявлять себя. Как только темная сторона твоей жертвы проявит себя, действуй. Артефакт сделает свое дело, а ты добьешься своей цели. Фиддлстикс будет повержен. И вот тело Араты начало источать едва заметную черную дымку, начавшую медленно окутывать Фиддлстикса, и когда тот более-менее привык к боли и уже был готов ринуться на противника, дабы разорвать его в клочья, Крузери использовал браслет. Время для двух взаимных ненавистников словно замедлило свой ход. Арата, будто находясь под эффектом замедленной съемки, видел, как Асмодей вскинул руку с сияющим алым сиянием браслетом, а когда аура страха уже почти достигла мага, артефакт на его запястье буквально рассыпался пылью, что, соприкоснувшись с аурой, оттолкнуло ее и направило прямо выше Муру. Тот не успел сделать абсолютно ничего, лишь почувствовать сковавший его тело холод и с шоком осознать произошедшее, прежде чем мир для него перестал существовать, а сам Арата замер, словно превратившись в куклу. Так и не добравшись до Крузерия, Ишимура застыл. Его руки повисли плетью, только успевшие начаться метаморфозы остановились, а его взгляд за несколько секунд лишился даже намека на осознанность. Разноцветные глаза словно потухли, помутнели, став похожими на два обледеневших кусочка разноцветного стекла. Рот, оставшись в чуть приоткрытом состоянии, застрял в таком положении, что лицо парня будто только начинало проявлять эмоции удивления, но теперь застыло в одном моменте, как у фарфоровой куклы. Весь вид и положение Араты буквально создавали из него бледное подобие на куклу, и он не мог с этим ничего поделать. Разум Ишимуры потух вместе с осознанностью в его глазах, сделав из него живой труп, что не был способен на хоть какие-то действия. Крузери еще некоторое время напряженно смотрел на Фиддлстикса, ожидая возможной угрозы, прежде чем решился подойти к нему, на что Арата никак не отреагировал. Его взгляд по-прежнему оставался пустым и лишенным даже намека на эмоции или осознание происходящего, а тело оставалось неподвижным. Асмодей медленно протянул руку к своей жертве и, не приложив почти никаких усилий, легко толкнул голову Араты, и как итог, его тело медленно упало на спину. Безжизненные глаза смотрели на закрытое барьером небо, тело все так же не двигалось. Фиддлстикс был полностью повержен, и только когда его тело упало, часть участков сражения посмотрела на него, в том числе и Курака с Широни. А, Арата, примечание к части, надеюсь, вам зашло, жду ваших комментариев под главой, ну и огромное спасибо всем подписавшимся на меня читателям, нас уже 500 человек, за что я вам очень благодарен, теперь можно помечтать 1000 мечты, всем еще раз спасибо за это. https://mefavnpriut, мой телеграм-канал, https://bastitofavngate, мой бусти, саммит библейских, часть 3, примечание к части. И вот опять, в мыслях эта глава была явно живописнее, но как есть. Ты уверен в эффективности этой штуки? Абсолютно. Если сделаешь все как я сказал, то твой противник будет страдать. Надеюсь на это, причем ради твоего же блага. И все же, что конкретно станет с Фиддлстиксом после исполнения всех условий? И почему его нельзя использовать на том же ублюдке Сазиксе? Потому что этот артефакт создан специально для Фиддлстикса и будет иметь эффект только на нем. Что же до эффекта? Собеседник Асмодея позволил себе легкую усмешку. Представь себе ситуацию. Предположим, человек умеет силой мысли вызывать у людей боль, и он решил применить свою силу на человеке с этим браслетом. И представь, что из-за своего поступка атакующий сам испытал боль, причем многократно усиленную, и не только свою, но и всех тех, кто испытывал боль от его силы. Постой, ты хочешь сказать, именно, браслет впитает часть силы Фиддлстикса, а после обратит эту силу против него самого, усиленную в сотни раз. Учитывая возможности этого монстра, да еще и с таким усилением, это будет убойный эффект, а ты сможешь спокойно убить его без всякого сопротивления со стороны самой жертвы. Хм, иронично, ублюдка погубит его же собственная сила. Крузери не смог сдержать предвкушающие усмешки. Только вот откуда у тебя такая уверенность в этом? Даже с нашими ресурсами нам почти ничего не удалось узнать о способностях Фиддлстикса. Так с чего тебе знать о них? У меня есть свои источники информации. Ну и кроме того, собеседник вновь усмехнулся. С моей стороны было бы глупо не бросить все силы на сбор сведения личности, близкой к самой бесконечности. ТЦ, что за вздор? Он лишь игрушка и развлечение для нее, не более, ибо все знают, у бесконечности нет чувств и привязанностей. Эта концептуальная рептилия хочет лишь тишины, так что глупо называть это близостью. Да-да, как скажешь, и все же все, мы можем в один момент ошибиться. Не боишься, что Ураборос все же отреагирует на твой поступок с ее собственностью, если говорить твоими терминами? У той, что отрицает любые интересы, ТЦ, в случае чего мы просто скинем все на шальную атаку или предательство ублюдка, Этого для бесконечности будет более чем достаточно. С пренебрежением в голосе ответил Крузери, уже разворачиваясь и идя прочь от собеседника, не удостаивая его словами прощания и полностью уверенный в своих словах. Оставленный же в одиночестве мужчина лишь проводил уходящего демона взглядом, продолжая улыбаться своей легкой полуулыбкой. «Вы так уверены в своей правоте и в безразличии существа, всей сути которого не понимаете и никогда не поймете. Наивно, и при этом так смешно». Мужчина поднял свой взгляд наверх, смотря в никуда и думая о чем-то своем. «Фиддлстикс, чего же еще мне от тебя ждать? Хм, только время покажет». Курака и Широни первыми увидели, как Арата безвольной куклой упал на спину, не подавая никаких признаков жизни, а потому, расправившись с приближающейся к ним паре химер, быстро побежали к нему. Добравшись до упавшего, никоматы сразу проверили его состояние, но одного взгляда на лицо парня хватило для того, чтобы они начали плакать. Лицо Араты. Изменения почти никак не успели его затронуть, лишь швы начали образоваться у его губ, вызывая ассоциацию нарисованных каракуль на листке бумаги из-за сильной бледности лица. Но его глаза, до этого полные жизни, энергии, самых разных, зависящих от ситуации эмоций, сейчас они потускнели, словно два разноцветных кусочка стекла покрыл лед. Безжизненные, лишенные воли и надежды, а еще через несколько мгновений картину дополнил добивающий штрих. Из правого глаза, что имел алый цвет, пролилась такая же алая слезинка, сильно похожая на кровь, что окончательно придало лицу Ишимуры вид фарфоровой маски с изображенными красками узорами. Попытавшись пропустить через тело любимого лечащую ауру, Курака ничего не добилась, даже при поддержке Широни. Арата никак на это не отреагировал, а его состояние ни капли не улучшилось. «Что ты сделал?» Тихим, дрожащим от слез и гнева голосом проговорила Курака, медленно поворачиваясь к также удивленному, но вполне довольному произошедшим Крузерию. «Что ты сделал с ним?» Не справившись с эмоциями, Никомата была готова накинуться на демонического ублюдка, но у Асмодея были на это другие планы. Будучи мастером проклятий, причем с усилением от Змей Офис, он мгновенно вызвал паралич у обеих сестер. Курака с Широни были сильными, но противостоять усиленному частицей силы Ураборос проклятию они не смогли. Лишь то, что это ничтожество заслуживало. Не обращая внимания на Никомат, Крузерий прошел мимо них к Арате, с ликованием и презрением смотря на него сверху вниз. «Ха, ха-ха-ха-ха-ха, ну что, ублюдок, теперь ты не такой смелый и уверенный в себе?» «Да». Асмодей наступил на грудь парня, подтирая о него свой ботинок. «Теперь тебе нечего сказать?» «Да». Крузерий ударил ногой по шее парня. «Нечем больше хвастаться и защищаться, правда?» Дальше он ударил Арату по плечу, из-за чего тело перевернуло на бок. «Ничтожный ублюдок». Демон начал с наслаждением избивать спину и ребра парня, пока тот тряпичной куклой принимал все удары. «Больше ты ничего не сможешь сделать и испортить. Ха, а этот демон вошел во вкус». Позволив себе немного отвлечься от битвы, подумала над увиденным Вальбурга. Избивать тело беспомощного врага с таким наслаждением, да еще и на глазах у его любимых, что не могут ничего с этим поделать. Насколько же сильно ты его ненавидишь. Зрелище, правда, пришлось по вкусу волшебницы с садистским характером. Хоть отбивание атаки и продолжалось, но из-за выкриков Асмодея многие все же отвлеклись и узрели картину избиения лежащего на земле тела, из-за чего конный студсовет пришли в недоумение. Ишимура мертв, Иссей был шокирован этой картиной. На его глазах неизвестный ему демон буквально глумился над телом человека, которого тот с недавних пор считал самым страшным существом из всех возможных. Того, кто на его глазах творил кровавую расправу на арене в аду. Монстра, что одним своим появлением изменил ход битвы с падшим, которого сам Хёда едва ли мог ранить, а после и вовсе прикончил его. И сейчас тело этого человека лежало на земле бездыханным трупом, пока над ним издевался какой-то демон. Это разве такое вообще возможно? Внезапно до Хёда дошла одна мысль. Почему? Почему я стою? Почему я просто стою и смотрю на это? В его голове промелькнул момент со смертью Кибы. Он же наш союзник. Так какого дьявола я позволяю этому происходить? На руке Хёда возникла перчатка, а после все его тело начало покрываться броней. Иссей, Риас лишь успела произнести его имя, как парень на скорости буквально влетел в увлеченного процессом избиения тела демона, а добравшись до не успевшего отреагировать врага, одним ударом буквально сбил его с ног и отправил в полет. Крузерий пролетел не меньше 40 метров, а наложенный им на никомат паралич спал из-за потери концентрации. «Хах, как ты посмел, ничтожество!» Асмодей начал приходить в себя. «Как ты смеешь препятствовать моему триумфу над этим ублюдком?» Демон буквально устроил дождь из адского пламени над головой Иссе, стремясь изжарить посмевшего напасть на него врага, но продолжать его долго не смог. Широни ударом в спину вновь отправила Крузерия в полет, а в его процессе Иссей буквально вбил демона в землю, заставив того откашляться кровью. Курака также, не теряя времени, засыпала его духовным пламенем, и хоть из-за своей наследной силы и змей офиса Смодей от такого не получил смертельных ран, но боль при этом испытал сильнейшую. Никоматы не собирались сдерживаться в избиении причинившего Арате вред ублюдка, и даже быстрое осознание принципа работы высасывающего силы барьера их не остановило. Иссей был более сдержанным, используя лишь скорость и силу, но поддерживал Кураку и Широни со всей отдачей. Крузерий был сильным магом, но бой со сразу тремя противниками был для него не самым простым действом. Арату ему удалось победить за счет сдерживания сил последнего, к тому же благодаря одному из свойств браслета тот заранее предугадывал действия Ишимуры, за счет чего и смог застать его врасплох, но в случае с этими тремя у него не было такого преимущества. Ему был неизвестен стиль боя и уровень сил Хёда и Никомат, у него не было оружия против них, но самое главное, у него не было времени на создание своих самых убойных заклинаний, что могли закончить бой его победой, ведь противники работали на удивление слаженно и просто не давали демону возможности колдовать. От начала полного теснения его спасла огневая поддержка магов, вынудившая Кураку защищать себя и сестру барьером. Иссей из-за брони и большей подвижности мог продолжать напор, но без поддержки Никомат повторить такой же эффект для него уже было проблематично. «Вы, жалкие отродья, осмелились напасть на истинного владыку. Я сделаю из ваших черепов кубки. Драная кошка, ты спрашивала про своего ублюдка? Ну так слушай, его ничтожный разум заперт в страданиях из-за собственной силы. Каждый умерший или испытавший по его вине боль, сейчас он ощущает страдания каждого из них, и все это под многократным усилением. Этот ублюдок будет вечно заперт в собственном разуме со своими кошмарами. Со своими кошмарами». Услышанное заставило Кураку испугаться еще сильнее. Если слова демона были правдой, то это очень плохо. Лишь Курака среди всех присутствующих знала правду об Арате и реальных масштабах его деяний, и как бы сильно его не любила, но не могла отрицать очевидного. Арата был убийцей, причем очень масштабным, ведь одних только падших и беглецов от его рук пало не меньше нескольких сотен, а если это проклятие учитывает тех существ, с которыми Ишимура столкнулся в барьерах, то все и вовсе принимает прескверный оборот. В барьерах Арата убивал не сотнями, а тысячами, и за столько лет, по его собственным, но очень примерным подсчетам, он убил уже далеко за сотню тысяч существ самого разного вида. Если все эти убийства сейчас также учитываются проклятием, то страшно даже вообразить, как сейчас рвет разум ее возлюбленного. Испытывает боль всех убитых, значит, еще и усиленно. Это какой гений сумел создать такую вещь? Для подобного нужны недюжинные навыки в артефакторике и знания, да и ресурсы тоже, и так тратится на одного человека без повода глупо. Либо этот Ишимура перешел дорогу кому-то очень опасному, либо есть кто-то гениальный и готовый тратиться на такие эксперименты без повода, а в последнее я в жизни не поверю. Азазелю было отчасти жаль Ишимуру, все же получить такой жестокий конец мало кому пожелаешь, но гораздо больше его заинтересовал использованный артефакт, его метод работы и, самое главное, создатель такого экземпляра. Всех более-менее известных и талантливых артефакторов падший знал, и едва ли кто-то из них стал бы делать нечто подобное, даже если и мог. Несмотря ни на что, противостояние двух сторон продолжалось. Крузерия и Вальбурга с поддержкой магов и монстров не собирались просто так сдаваться, тем более у них все еще было наиболее выигрышное положение. Тело Ишимуры по-прежнему лежало на земле без явных признаков жизни, а из-за ситуации в Академии лишь Кураку, Широне, не имеющий возможности помочь из-за почти полного истощения Мамаи, к удивлению многих, Иссея заботила судьба парня, которого большинство уже считали безвозвратно потерянным. Прагматичных и наиболее заинтересованных людей, вроде Азазеля, интересовал лишь сам артефакт, его создатель и в чем именно заключается сила Ишимуры, раз именно она привела к таким нелицеприятным последствиям. Ну, ничего не поделаешь. Остается только отомстить за парнишку, ну и по возможности все же изучить его тело, мало ли к чему это приведет. Примерно так думала Азазель, продолжая во всех смыслах жаркий бой с обладательницей Лангина. «Сколько еще ты будешь противиться неизбежному? Сколько еще раз тебе нужно пережить ад для понимания истины? Почему тебе так нравится страдать? Неужели ты не хочешь все это закончить? Неужели ты еще не понял, сколь велико в реальности твое безумие? Бездна – это единственное слово, которое может хоть примерно описать место вокруг него. Бездонная тень, пустая, но полная всего. Тысячи алых глаз, смотрящие в никуда, но видящие все. Миллионы различных образов, что неразрывно связаны, меняя друг друга, будто записи с видеокамеры. Куча темных корней, что своим положением напоминают клубок змей, усердно душащих свою жертву, хотя она даже не пыталась сопротивляться этому. Корни уже давно и надежно зафиксировали его, медленно усиливая свою хватку. Руки были изрешечены отовсюду столь сильно, что их было не видно под громоздким слоем древесных оков. С ногами было то же самое, каждый сантиметр пробили острые, шипастые путы. Грудь в районе сердца давно заросла, а за спиной корни извились в подобие дерева, опутывая новые участки тела. Из горла торчал отросток, что свился в ошейник и зафиксировал голову, а вышедшие из правого глаза побеги своим чудовищным танцем создали подобие на ветвистую корону, неимоверно давящую на тело своей тяжестью. Сколько лет он уже в таком положении, это ему было неведомо, ибо вести счет времени было не в его силах, но по личным ощущениям он пленник этой бездны уже много тысячелетий. За такое время можно забыть все, даже собственное имя, но ему не давали этого сделать. Играющие перед его еще нетронутым корнями глазом образы исправно напоминали ему о его личности, а крики тысяч теней напоминали о его грехах, разрывая его разум и плоть в ненависти. Все, кого он когда-то тронул, сполна отыгрывались на нем за каждое мгновение страданий, рвя его на части, и одновременно с этим показывая то, что мучило лучше любого пыточных дел мастера. Образы альтернативных событий, которые мелькали перед ним лишь с одной целью – причинить боль и свести с ума. Каждое мгновение вклинивалось в память, все сильнее разрывая границу реальности. Вот образ его первой жертвы в новом мире. Тот самый изуродованный беглец, которого он тогда с трудом победил. Монстр с наслаждением рвал в клочья своего убийцу, давая ему испытать на себе все пережитые муки от гниющих ран. А вот он уже исполняет страх человека, врываясь в его дом, нападая на его родителей, а после нещадно глумясь над ними, насилуя жену на глазах беспомощного мужа. Слез не было, все они давно иссохли в его лишенном надежды глазу, а беглец ни на миг не останавливался в его пытках, устраивая кровавые игрища с его матерью и еще совсем юной Ханакой. И каждый убитый мстил ему таким образом за все. Постоянные терзания тела и боль были самым меньшим поводом для страдания человека, ведь образы, что отрадно передавали ему все происходящие в них ощущения, показывали гораздо большие пытки, жертвами которых был уже не только он, но и его близкие. Каждое мгновение тысячи образов и криков боли впивались в его сознание, а вместе с тем уничтожая реальность вокруг. Что из показанного правда? Было ли это в реальности? Как понять истину? Эти вопросы постоянно мелькали в голове жертвы, не давая ни на секунду забыть о пытках. Все увиденное в образах он чувствовал взаправду, а потому боль стала давно привычной, но вот страдание от невозможности прекратить все это и понять, что является реальностью, никуда не исчезли. Что из этого правда? Уверен, что хочешь это знать. Этот голос, образ его обладателя никогда не покидает его, исправно исполняя роль мучителя и экзекутора, прогоняющего все новые и новые, а порой давно неиспользованные старые кошмары. Иронично, ведь подле него стоял некто столь похожий, но одновременно с этим столь отличный от него. Такие же длинные зеленые волосы, разноцветные глаза, телосложение, однако все это было исковеркано демоническими чертами монстра. Швы, ветви в виде рогов, торчащие ржавые ребра, и это только минимум отличий. «Ты столь упорно противишься неизбежному, это начинает нас злить», — голос мучителя отдавал тяжелым эхом. «Ты все еще надеешься на спасение. Как глупо, никто тебя не спасет, зачем им это делать? Думаешь, они действительно любят тебя? Как можно любить тебя? Лживое, лицемерное создание, что никогда не ответит им взаимностью. Ложь, не глупи, ты не испытываешь к ним ничего, лишь обманываешь сам себя. Думаешь, ты любишь своих родителей искренне? Ха, да ты даже не их сын, с чего бы тебе их любить? Ложь, Мия и сама Ишимура, мои родители. И откуда такая уверенность? Может, следует вспомнить, как ты оказался в этом мире, дабы ты посмотрел на это с другой стороны. Думаешь, ты и правда их сын? А что если ты просто имитация? О чем ты? Ты осознал себя в теле младенца при появлении, но родился ли ты им, или просто узурпировал чужое место в мире? Вдруг ты никогда не должен был здесь появляться, но своей жадностью и эгоизмом ты отнял жизнь ребенка, заменив его собой, вцепился в его душу, словно дикий зверь разорвал ее, а после выдал себя за сына бедных родителей, что и подумать не могут о подмене. Как, наверное, больно им будет осознать это, как горестно понимать, что их сын вовсе и не их, а просто паразит, заменивший его. Это ложь. Я никогда не желал такого, никогда не хотел смерти ребенка за свою жизнь, но ты это сделал, безжалостно и хладнокровно. И это не все. Ты говоришь, будто любишь дорогих себе людей. Это действительно так, или просто самообман? Любовь ли это, или просто ложь и лицемерие, необходимые для твоей зоны комфорта, ради которой ты готов на все? Я бы не сделал это с ними. Ха-ха-ха-ха-ха. Да неужели? Уж не любишь ли ты Кураку только из-за комфорта и секса? Нет, я не животное и не скот. Мои чувства к ней искренни, и в них нет главенства похоти. Лицемер. Мы ведь знаем, что это не так. Сколько раз в своих мыслях ты унижал Иссея за его похоть, а на деле лицемерно испытывал то же самое. Никогда. Ложь. Ты вернул ей сестру лишь из-за собственной выгоды. Запудрил голову девочке, внушил ей, что ты хороший, а в итоге просто использовал ее. Лжешь здесь только ты. Я никогда не называл себя хорошим и никогда не врал Широне о подобном. Неужели? Значит, ты не манипулировал ею, дабы посеять в ее сердце сомнения в своей картине мира и подтолкнуть ее к встрече с сестрой? Она жила сомнениями, а я лишь помог ей определиться с окончательным выбором. Смешно. Экзекутор будто наслаждался сомнениями человека, каждый раз вновь и вновь повторяя один исход. Уже не первый раз он пытался сломить жертву, посеять сомнения, и все лишь для окончательной победы, дабы поглотить без остатка сломленную душу. Сперва жертва отвечала на все твердо и решительно, но когда грань между реальностью и ложью начала медленно рассеиваться, а изувеченный болью разум медленно тускнел, ответы стали несмелыми, полными сомнения и неуверенности. Человек испытывал все больше сомнений в своих словах, хотя и упорно продолжал использовать их, и эти сомнения были усладой для экзекутора. Чем меньше жертва была уверена в своей правоте, тем меньше она походила на саму себя, постепенно лишаясь своей личности. Ты никогда никого не любил, лишь использовал себе во благо. Зачем отрицать очевидное? Все это лишь твои слова, и ничего более. Только вот я слишком хорошо знаю тебя. Мне известна вся твоя жизнь, все твои мысли, сомнения, страхи и тайны. С того самого момента, как ты начал этот круг страдания и пытался закинуть меня в самые потаенные уголки своего разума. Так неужели ты думаешь, что сможешь обмануть меня? Это слишком нелепо, даже для тебя, мясо. Вот только и ты за всю эту вечность так и не смог полностью меня сломить, хотя и делал это беспрерывно. Но результаты я добился. Твоя душа полна сомнений, а сам ты уже не веришь самому себе. Так сколько еще продлится это противостояние лжи и лицемерия? Лишь ты здесь пытаешься меня обмануть. Ха-ха-ха-ха-ха. Да неужели? Поверь, ты гораздо более лицемерная мразь, ибо пытаешься обмануть самого себя. Ты используешь чужую силу, чужую судьбу, чужой мир, но при этом считаешь себя правым и невинным. Какая нелепость. Все это ничего не... Подожди, о чем ты говоришь? Ты сказал про использование чужой силы. Впервые за долгое время целый глаз жертвы показал хоть какие-то эмоции, и сейчас это была заинтересованность. Но я никогда не использовал чужих сил, лишь свои. Подожди, человек будто начал что-то осознавать. Что? Кто ты вообще такой? Твое страдание, ложь, все это. Я никогда не использовал чужих сил, но ты столь смело и уверенно говоришь об этом, словно, впервые за все время нахождения здесь человек перестал чувствовать боль, а образы вокруг него буквально застыли, прекратив мучить разум своей жертвы. Ты, ха, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Окутанная корнями жертва к шоку для мучителя начала истошно смеяться. Его смех становился все сильнее, а пространство вокруг словно начало вибрировать в такт безумному хохоту. Какой же я все-таки идиот, кретин, придурок. Как я сразу всего этого не понял? Что? Что ты понял? Кто ты и что вообще со мной происходит? Настолько очевидно, но я так долго и упорно этого не понимал. Какое же это безумие? Что ты несешь, жертва? Неужели ты наконец-то? Умолкни, жалкий огрызок. Голос жертвы, если человека еще можно было так назвать, стал отдавать звериными нотками. «Не я здесь пленник, а ты – ничтожество. Или мне лучше звать вещи своими именами, Фиддлстикс? Что? Я все не мог понять, почему ты так рьяно желаешь доказать свою правоту? Почему твои слова и поступки столь целенаправленные, а сам ты так упорно пытаешься исказить меня вместо вечных мучений, все время ссылаясь на один конкретный момент? Теперь, кажется, понял. Ну и как тебе понравилось мстить мне за свое унижение, Фиддлстикс? Точнее его огрызок. Кажется, я действительно был слишком самонадеян, а оттого и игнорировал тот факт, что ты все еще поглощен неполноценно, а когда на мне применили эту безделушку, ты решил окрепнуть и отыграться. Так мало того, еще и мои черты для этого взял. Мой голос, мой облик, мои глаза. Ничтожество. Что, решил отыграться за свое заточение, а потому занял место моего кошмара, да еще и черты зверя прихватил? Или еще круче, ты решил не просто пытать меня, а полноценно исказить на свой лад, дабы занять мое тело, не так ли? Даже если и так, то ты уже ничего не сделаешь. Этот мир, эта вселенная, они полны кошмаров и отчаяния, но ты, из-за тебя я теперь не более чем тень себя прошлого. Я ведь победил в тот день, уничтожил тебя, почти разорвал твою душу, но вмешалась эта никчемная книга и все испортила. Ты превратил меня в это, и ты решил вернуть свое, а обретя черты моего разума взять еще больше. Смело, только вот ты облажался, огрызок. И что же, твое время вышло. Тебя не существует. Что ты несешь, человечишка? Все еще думаешь о своем превосходстве? У тебя нет моей силы, у тебя нет больше ничего. Так как ты собираешься что-то делать? Ха-ха-ха-ха-ха, сколь ты наивен. Ты реально считаешь, будто в данной ситуации я беспомощен, Фиддлстикс, а точнее огрызок от изначального демона, что был поглощен Ишимурой, хотел что-то сказать, но вместо этого стал свидетелем, казалось бы, невозможного. Свернувшимся огнем в глазу Арата одним усилием сделал резкий рывок в сторону своего собеседника, а сдерживающие его корни разлетелись на куски. Части их все еще торчали из тела своей освободившейся жертвы, но сам Ишимура вообще никак на это не отреагировал. Все повреждения на нем начали заживать с чудовищной скоростью, пока сам парень с улыбкой смотрел на ошарашенного мучителя. «Как? Ты же пленник здесь. Пленник своих кошмаров. Как это? Ошибаешься, огрызок. Я никакой не пленник. Как вообще я могу быть в плену того, что является моим? Что? Что ты несешь? Это моя сила. Больше нет». С вызовом в глазах и улыбкой на лице сказал вернувший себе божеский вид Арата. «Раньше это действительно была твоя сила, но теперь все это мое. Ложь. Это я демон страха, рожденный с первым ужасом вселенной. Это я та сила, что терроризирует разум живых. Только вот ты кое-что забыл. В той битве ты действительно почти победил, вот только ключевое слово здесь почти. Я выжил и почти полностью пожрал тебя, а знаешь, что именно это значит?» Улыбка Ишимуры стала похожа на оскал хищника. «Теперь не ты являешься демоном страхов, а я. Это меня называют Фиддлстиксом. Это я питаюсь кошмарами и отчаянием окружающих, а ты, ха, ты всего лишь недоеденный огрызок, ничего более. Жалкая амеба, что до последнего пытается избежать неизбежного поглощения. Иронично, правда? Ты так упорно пытался убедить меня в этом, но в итоге сам оказался в роли жертвенного ягненка. Думаешь, человек сможет поглотить меня? Ничтожество, человек, а кто в таком случае ты? Посмотри на себя, огрызок. Ты сейчас настолько надкусанный и неполноценный, что ради воплощения перенял мою внешность и часть личности, так о каком демоне может идти речь, если ты даже неполноценное существо? Ты, иронично, у меня ушло так много времени на осознание всего этого, столько времени занимался самобичеванием, и в итоге только сейчас все понял. Как же стыдно за это. Хотя, я в любом случае должен сказать тебе спасибо, огрызок. Благодаря тебе я окончательно все понял. Понял все свои чувства, их силу, ну и себя самого, разумеется. А, плюс еще понял причину проблемы моего контроля над силой страха, что в целом логично. В конце концов, откуда взяться контролю, если кусок этой силы до последнего пытался меня поработить? И что все это тебе даст? Ты существо без цели, занявшее чужое место в этом мире. Тебя вообще не должно быть в этой вселенной. Как, собственно, и тебя, правда. Нас обоих не должно существовать, но мы оба не желаем исчезнуть. Правда, мотивы у нас разные. И в чем же разница? Ты точно так же упиваешься страхом и отчаянием других, пожирая их, как хищник пожирает свою добычу. Так в чем различие? Если мы делаем одно и то же, в том, что я живу не только пожиранием страхов. Будешь продолжать гнуть свою линию о привязанности и любви к своим близким, тебе самому от этого не смешно, может быть и смешно, но это никак не меняет правды. Я целую вечность провел здесь пожираемый отчаянием, но разве моя память о них угасла? Разве я перестал испытывать эти чувства? И что в итоге? Отними у тебя всех твоих близких, и ты станешь мной. Нет, даже хуже, ты станешь еще большим монстром. А не все ли равно, как ты и сказал, я тот еще псих, и единственное, что может удерживать меня в относительно здравом и человечном состоянии, это мои близкие. К чему мне эта вселенная без них? Думаешь, мне будет уже не все равно, если сказанный тобой вариант событий произойдет? Как же ты жалок. В тебе нет ничего, никакой цели, только твоя жадность и зависимость от кучки муравьев. Зачем тебе тогда существовать? Может быть и незачем, но раз уж мне был дан шанс на существование здесь, то я с превеликой радостью воспользуюсь им. Демон, ангел, бог, концепция, неважно кто, любой, кто попытается покуситься на мою жизнь и жизнь небезразличных мне людей, будет страдать. И это весьма иронично, ведь ты один из таких ублюдков. Не пытайся прыгнуть выше головы. Я уже давно это делаю, так что совет не своевременный. Но, раз уж мы закончили этот разговор, то пора бы нам приступить к кульминации сего действа. Кульминации, ты думаешь, будто до окончания своего вопроса непокорный остаток ощутил боль в своем теле. Его ноги пронзили пальцы длинных демонических рук, из-за чего тот упал на колени, а после такие же руки схватили и оставшиеся конечности нового пленника этого места. Завершилось все фиксацией головы остатка. Демонические руки схватили его за скальп и подбородок, заставив жертву смотреть вверх, а на протяжении всего этого процесса Арата неспешно подходил к своему противнику, при этом напевая кровавый мотив. «Кожу с вас живьем содрать, тело разорвать, и что будешь делать? Сколько бы ты ни пытался обмануть самого себя, но суть от этого не изменится. Ты просто жалкая ошибка этого мира, ничего более. Возможно, но кое о чем ты опять забыл». Арата дошел до своей жертвы, а приблизившись к нему вплотную, он навис над его полным злобы лицом, при этом своими ладонями взял его за щеки. На лице парня играла улыбка. «Я, Арата Ишимура, сын Мии Самы Ишимура. Я, Фитблстикс, демон страха. Я, зверь, властитель Эдельвудского леса. Я, ученик Ураборос, ее последователь и защитник. И, что самое главное, я истинный хозяин этой ситуации, а ты просто недоеденный кусок пирога, и сейчас мы это исправим». «Что? Что ты хочешь сделать? А разве не очевидно?» Взгляд Араты был полон огня. «Что хищник делает со своей добычей? Что человек делает с едой? Что каннибал делает с трупом соратника? Они едят, съедают все без остатка. Я уже допустил ошибку и пропустил один важный кусок пищи, но больше я этого не допущу». «Нет, ты же не сможешь». «Еще как смогу». Глаза Араты расширились. «Время пировать». «Нет, нет, не приближайся. Ты не можешь этого сделать. Ты не мо». Голос полной злобы и ненависти сменился криками боли и отчаяния. До последнего пытавшийся спастись осколок искалеченного монстра пребывал в агонии, не веря в происходящее, а его крики со временем стихли. Остался лишь звук откусываемой плоти и чавканья. Словно голодный зверь, Ишимура вцепился в плоть огрызка, остервенело впиваясь своими зубами и проглатывая остатки своего противника. Ни крови, ни падающих ошметков плоти, ничего из этого не было, лишь черная аура с кучей алых глаз, что и составляло основу Фитблстикса, и всю эту тьму Арата с превеликим аппетитом пожирал, едва ли не забывая обо всем на свете. Неизвестно, сколько времени длилась ужасающая трапеза, но вот от тела жертвы не осталось ни следа, а Арата с упоением проглотил последний кусок, оставшись совершенно один в темном пространстве, хотя одиноким он себя отнюдь не ощущал. Смотря в пустоту, парень чувствовал изменения внутри себя. Тело стало невероятно легким, словно пушинка, гонимая ветром. Разум испытывал наслаждение, будто вернул себе нечто важное, а ощущение контроля всего вокруг едва ли не распирало его изнутри. Больше не было страха потерять себя и озвереть против собственной воли, ведь терять было нечего. Арата, Фитблстикс, зверь. Больше нет никакой разницы между этими именами, нет никаких различий. Есть только он, и никого больше. Это чувство, полноценность, она так опьяняет. Но не время для смакования, У меня еще так много дел. Там снаружи, там все еще сражаются. Курака, Широне, мама, я иду к вам. Крузери, губы Арата исказились дьявольским оскалом. Пора вернуть тебе должок за все пережитое. Тебя ждет ад. Тьму вокруг Араты буквально затрясло. Он чувствовал, как пелена мрака спадает с него, а ощущение реальности возвращается в нормальное состояние. Ишимура был готов вернуться назад, дабы сполна отплатить задевшему его ублюдку и вновь увидеть всех тех, кто еще мог вызвать у него радость. Я иду к вам. Примечание к части. https://www.pinterest.com/pin/9966665763857919992. Примерно так выглядит кровожадная улыбка Араты. Вероятно, эта глава вызовет у многих неоднозначное впечатление, и в принципе это будет справедливо, но так нужно. Жду ваших комментариев, ну и на автора подписаться не забудьте. Давайте наберем один к человек. https://temefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. Саммит библейских. Часть 4. Примечание к части. https://pinit68jpgyot, Арата Ишимура, полноценный арт. Глава подзадержалась, за что я извиняюсь. Причины 3. Работа. Простуда. Отсутствие вдохновения. Интересно, хоть кто-то догадается о источнике вдохновения для этой главы? Надеюсь, вам понравится. Сазикс. Если так и продолжим сдерживаться, они нас уничтожат. Но и атаковать на полную в этом барьере мы не можем. Люди, поддерживающие этот барьер, находятся вне его территории, выбраться не навредив друг другу мы не можем, как и связаться хоть с кем-то за территорией Куа. Дела у нас, мягко говоря, паршивые. Ситуация в Академии действительно была далека от идеала. Количество вторженцев и не думало снижаться, а на смену погибшим прибывали новые маги. Изначально лишь слегка доставляющий дискомфорт барьер начал работать в полную силу, и с каждой атакой кого-то из библейских это оказывало влияние на всех. Даже Сазикс уже выглядел не таким стойким, так что уж говорить про менее сильных и стойких демонов. Азазель продолжал сдерживать натиск Вальбурги, но усиленное змеей офис пламя гимна доставляло очень много проблем как ему, так и всем находящимся в барьере людям, ведь волшебница не заботилась о защите и безопасности своих союзников. Курака, Широни и Иссей пытались теснить Крузерия, но тот, несмотря ни на что, был сильным магом, а использование змеи лишь придало ему дополнительной мощи, в то время как его противники уже вовсю ощущали на себе воздействие истощающего барьера. Положение было критическим, и если количество врагов так и продолжит восполняться, а воздействие барьера не прекратится, то библейские рисковали проиграть, ибо члены конной студсовета уже были готовы упасть от истощения. Паршиво. Если бы не барьер, бой был бы в разы легче, а так мы даже толком дать сдачи врагам не можем, думала Зазель, одновременно с этим уклоняясь от очередного шквала огня в исполнении Вальбурги. Что такое, старичок? Силушки уже не те? Да, ведьма с упоением вкладывала издевку и яд в свои слова, видя потрепанный вид падшего. Зря ты полез на рожон, так бы хоть пожил подольше, а теперь тебе суждено стать кучкой пепла, пернатый ублюдок. Не спеши меня хоронить, ведьма. Этот бой еще не окончен. Азазель вновь призвал шквал копий света, но те ожидаемо не достигли цели, буквально сгорев на подлете к ведьме. Напрасная бравада и самообман, ничего более. Хотя тебе еще повезло в сравнении с тем засранцем, у него-то участь печальнее твоей. Ты же просто сгоришь, хотя будь уверен, быстрой твоя смерть не будет. Вальбурга вытянула руку в сторону Азазеля, и уже через секунду в него полетел натуральный водоворот пурпурного пламени, что едва не выжег крылья падшему. Правда, атака имела и положительный эффект, ведь от нее погибло не меньше двух десятков магов, да и Крузерий был вынужден уйти из-под шквала огня. Гребаная ведьма, ты решила предать меня и сдохнуть. Ну что ты, Кузя, это всего лишь случайность. С издевательскими нотками посмеивалась Вальбурга. Я же не виновата в таком неудобном положении с малым пространством для маневра. Гребаная СК, после этой битвы я займусь и тобой. Крузерий уже в мыслях предопределил судьбу ведьмы, но пока что она представляла собой слишком мощную и полезную боевую единицу, и лишаться ее сейчас было глупо. Главное прикончить Сазикса, а остальные не станут большой проблемой. Разберусь с драконом и этими драными кошками, а после примусь за него. Названные враги не переставали атаковать Крузерия, и к их чести, несмотря на воздействие барьера и наличие у демона змей, им удалось хорошенько его потрепать. Некоматы работали слаженно, комбинировали свои атаки, при этом не боясь рукопашного боя, что сильнее всего ранило Асмодея. Секьюрити же неплохо защищал их от его атак, при этом и сам стараясь хорошенько ударить врага. Из-за этого демону приходилось каждые пару мгновений использовать телепортацию или защитные заклинания, но назойливые мошки не желали от него отставать, как и не спешили падать от истощения. «Жалкие животные, вы не более чем амебы перед истинным демоном, так как вам вообще хватает наглости идти против нас, против истинных владык ада». В ярости Крузерий создал несколько атакующих сфер, что своим взрывом буквально раскидали нападавших. Иссей смог кое-как защититься от взрыва, но Никомат эта атака сбила с ног, чем Крузерий не мог не воспользоваться. Создав под ними печати, демон сковал не успевших сгруппироваться Кураку с Широни магическими цепями, лишившими девушек возможности двигаться. «Вы не боги, не ангелы, даже не полноценные демоны, так как вы тогда смеете вставать у меня на пути, твари, усилию». Хах, Иссей не стоял на месте и не собирался давать противнику лишнее время на создание новых заклинаний, а потому на скорости влетел в потомка Асмодея, хоть тот и успел закрыться барьером. Это уменьшило урон от атаки, но не спасло демона от удара, из-за чего его снесло на пару десятков метров в сторону. «Твари, я выломаю вам все ваши кости». Крузерий с яростью посмотрел на обездвиженных Никомат. «Ты ведь дорога этому ублюдку, не так ли? Отлично, значит тебя я прикончу первый, отправив к нему вдогонку прямо в бездну». Крузерий уже выставил руку для атаки обездвиженной Кураки, и та с ужасом понимала, что не успеет от этого защититься. Цепи были крепки, и Никомате приходилось использовать много сил для их ослабления, так что если она и успеет от них освободиться, то уклониться или выставить защиту уже никак. Кроме этого, атака могла еще задеть Широни, и уж ей сейчас точно нечего противопоставить атакующему. Хёда уже рвался к демону, но обстрел со стороны магов не дал ему вовремя добраться до цели, а потому ничего не помешало потомку Асмодея создать новую атакующую сферу и запустить ее в девушек. И вот магическая бомба уже почти достигла Никомат. Курака почти сломала цепи, но ключевым словом здесь было «почти». Прогремел взрыв, и Иссей уже с ужасом готовился увидеть, если не трупы, то как минимум сильно израненных девушек, однако реальность решила преподнести ему сюрприз. Курака закрыла глаза в ожидании атаки, но так и не почувствовала ее, зато ощутила чье-то касание и движение воздуха, а когда прогремел взрыв, она медленно открыла глаза. Вместо ожидаемого зрелища собственной крови Никомата увидела зеленые волосы и крепко держащие ее с Широни руки. «Сэмпай!» Голос Широни дрожал, а названный человек медленно отпустил Никомат, чтобы почти сразу развернуться и закрыть их в своих крепких объятиях. «Курака, Широни, я так скучал по вам!» Арата дрожал, говоря это. Его руки трясло, а сам он с нежностью и счастьем посмотрел в лица Никомат. «Арата, что? Что с тобой произошло?» Курака была рада видеть своего любимого в сознании, но при этом не могла не увидеть боль в его глазах, а слова Крузерия о воздействии артефакта только добавляли ей тревоги.